вас ты сделал вот таким. На что они ответили: жажда попасть в рай сделала нас таким. Понятно, ставился Христос. Шел дальше, смотрит, навстречу идет третья группа. И тоже в очень обреченном состоянии. Но лица и глаза их светились ясностью. И тогда он их спросил: а что вас ты сделал вот таким? И они ответили: встреча с истиной сделала нас такими. Встреча с реальностью. И тогда Иисус Христос и подумал: вот именно эти люди предстанут в судный день пред ликом Господа нашего. Встреча с реальностью. А с реальностью мы встретим только в том случае, если мы эти призмы все берем. И тогда мы будем находиться вот в этом пространстве сенсорного опыта. И тогда мир будет действительно прекрасным и совсем другим. Вот какова задача, как задача. И с этой задачей каждый справляется по-своему. Многие люди, даже секты есть молчальников, которые считают, видимо, что если они не будут разговаривать друг с другом, то они будут ближе к Богу. Ничего подобного. Если у них звучит внутренний диалог, о котором Сашка сказал, ад во мне, это и есть внутренний диалог во мне, то они никак не приблизятся к Богу. В отличие от других же людей, таких же, как они. Наркоманы пытаются отключить тематические поля с помощью силы. Медитируют люди для того, чтобы отключить это дело. И так далее, и тому подобное. Все стремятся к тому, чтобы избавиться от этого. И психотерапия, особенно Карла Густава Юнга, это и означает и трансперсонально. Завести человека в сенсорный опыт, чтобы разрушить все установки, которые там были заложены в течение времени, когда воспитывались мы. Вот какая задача. Вот каким образом могут формироваться у нас отдельные проблемы. Какие возникли у вас вопросы? Как можно включить нейробиологический фильтр? Он не отключается, нейробиологический фильтр. Он может только трансформироваться, то есть расширяться. Как я уже сказал, расширение порога восприятия ведет к видению по-другому этого мира. Если ты косишь глаз и видишь ауру человека, это уже расширение твоего зрительного канала. Если ты можешь чувствовать тело другого человека, это расширение твоего кинестетического, так сказать, зрительного канала. И так далее. Как мы его можем устранить? Это значит выколоть глаза. Здесь, да, в данном случае это расширение именно сенсорных фильтров. Я знаю, правда, одного человека, который отключил себе это дело. Семантические поля начисто. Дело в том, что, да, Алексей Волков, у него произошел небольшой инсульт в центре речи. И он говорит: такой умственной тишины никто, в принципе, не может достичь, какую достиг я. После этого же он стал жить по-другому. Но это вот, да, центр речи, отключить его, и тогда никакого внутреннего диалога нет, только чистое восприятие. Без переработки. Еще вопросы? Пожалуйста, по делу, про личную жизнь. Или, как всегда, глупо. Если нет, то тогда надо, да, знать эту схему и думать о том, как действительно работать с этим. Все, до свидания.